Стоило мне завладеть тяжеленной трубкой, как звонок оборвался, однако тут же снова разразился пронзительными трелями. Видимо, звонивший обладал прямо-таки ослиным упорством. Прочитав имя абонента на дисплее, я едва не выронил телефон. Михеич, 8-069-293-22-83. На противоположном конце линии был убийца Игоря, оборотень в погонах капитана милиции. Тот мерзавец, которому мы вручили свои жизни позапрошлой ночью, чтобы он их преспокойно забрал. Рука взметнулась, чтобы запустить телефоном о стену. Я придержал ее в самый последний момент, взвесил мобильный в дрожащей ладони, а затем, глубоко вздохнув, нажал клавишу разговора. И если честно, я не имел ни малейшего представления, о чем говорить с убийцей. По счастью, Михеич не дал мне рта открыть. «Гриня, блядь, что за хуйня?» — заорал он, как недорезанный. «Какого хуйня вы там, блядь, дрочите, ебаный карась?» Связь была отвратительной, его голос раздавался, как из канализационной трубы, звенел эхом. Михеич был заведен и хорошо на подпитке, опрокинул стаканчик другой, подумал я. С утра не выпил, день пропал, верно? «Где, блядь, косой? Я же ему, блядь, сказал, чтоб утром нахуй меня как штык!» Продолжал разоряться Михеич. «Спит!» — буркнул я, подумав вечным сном. «Спит, блядь! Я ему яйца, блядь, порву!» Я хотел сказать Михеичу, что он уже опоздал, но сдержался. «Растолкай его! Пускай пи***ет двигло сымать с того шопеля, чтобы последним взяли! У меня клиент на завтра проклюнулся!» «Сделаем!» — пообещал я, сразу сообразив. «О какой машине речь?» «Двухсотых оформили!» «Угу!» — протянул я. «Здесь тоже все было ясно!» «Все, блядь, это крыто!» «Точно!» «Вчерашнюю пришмандовку доку спихнул!» «Он мне за нее пятихатку отслюнявил!» «Как с куста, блядь!» «И еще штуцер за ним висит!» «В конце недели расщелкается!» «Я дал добро, короче!» «Да тебя, блядь, хуй вонися!» Пока я соображал, о ком речь, кое-какие предположения были, он сказал, что, мол, подробнее растолкует при встрече. «Не телефонный, блядь, разговор! Подъеду через час, перед трем! Надо дежурство сдавать!» Он нажал отбой. Я, смахнув бисеринки пота, принялся за то, чего не успела Ольга, попробовал дозвониться в милицию. Что-то оказалось не так-то просто, как я ожидал. Как ни странно, мне не удалось связаться с оператором телефонной компании, обслуживающий телефон покойного Гриши Ханина. Более того, я вообще никуда не дозвонился, хоть и набирал самые разные вариации номеров, от хрестоматийного 02, преобразованного каким-то очередным новатором-идиотом из правительства в 102, до рабочего и мобильного телефонов Юрия Максимовича. Последнее было совершенно непонятно. Индикатор батареи демонстрировал полный заряд, отчетливая антенка справа свидетельствовала, где нахожусь, в зоне покрытия. Только зона эта, мелькнула у меня, была какой-то противоестественной, словно обнесенной невидимой, но непроницаемой стеной. Кому бы я ни накручивал, оператор на противоположном конце линии твердил бесполым механическим попугаем. «Данный номер не существует!» Отчаявшись связаться с кем бы то ни было, я надавил клавишу «Последний вызов» и через мгновение услышал скрипучий и недовольный голос Михеича. «Чё, блядь, надо?» Случайно нажал, пролепетал я, обмирая при мысли, сейчас-то он точно заметит подлог, но оборотень в погонах только брякнул. «Сделали тебя, блядь, папка с мамкой случайно и не в том месте, где полагается!» И отключился. Сложив ладони кувшинкой, я поднес ко рту, немного подышал внутрь, рассчитывая согреть оледеневшие пальцы. Сделал еще пару безуспешных попыток набрать 102. плюнул. Что творится со связью, оставалось гадать. Пришла другая мысль. Что мне сказать милиционерам теперь, что я, до того мухи своей жизни не обидевший, ворвался на хутор, где проживали предполагаемые бандиты? Ведь, как известно, определение вины – прерогатива суда, и каким-то образом, превратившись в архангела Михаила, голыми руками умертвил четверых из них – это вообще, говоря, тянуло на действие в состоянии аффекта или нет, входило в пределы так называемой необходимой обороны, о которой любят посудачить адвокаты, или за эти пределы вываливалось. На сколько лет тюрьмы я себе начудил? Что бы мне сказал юрист, съевший собаку на подобных процессах, какой продолжительности срок мне светит? Под таким углом зрения я на создавшуюся ситуацию еще не смотрел. И вот теперь она сама высветилась во всей красе. Опять же, чего я добивался от Юрия Максимовича? Хотел предупредить, что опоздаю на работу к понедельнику, который, как известно, начинается в субботу. Так я давно и безнадежно опоздал. Юрий Максимович, прошу извинить, но тут у меня небольшая вендетта. Не снимайте по возможности бонусы, я вам отработаю, гадом буду. Вот только положу еще парочку трупов. Трое из четверых, напавших на нас, уже мертвы. Но позапрошлым вечером их было больше. Наконец, я ведь понятия не имел, где нахожусь. Где-то в окрестностях ПГТ Калиновка. Сколько этих Калиновок на карте Крыма? Ба, забыл. Тут поблизости еще деревенька, название которой как-то связано с голубыми. Или с голубцами. Помнится, мы еще подшучивали над этим с Игорем и Ольгой, проезжая мимо в недобрый час, пока бортовой компьютер старенькой Векторы моего институтского приятеля монотонно отсчитывал последние километры, а заодно и последние из отпущенных нам часов. Сунув телефон в карман, трубка туда еле влезла, я подумал, самое время убираться. Вышел на крыльцо, огляделся. Было всего часов 9 утра, но солнце уже как следует припекало, оно кочегарило на совесть. День обещался быть исключительно жарким. Помимо грунтовки, накатанной автомобилями, я заметил как минимум 3 тропинки, расходившиеся от бараков в разные стороны. 2, изливаясь, спускались в долину, одна на север, другая на юго-запад. 3, откровенная козья тропа, карабкалась, петляя меж валунами, в горы. Не хватало лишь блинного указателя, который бы сообщал, чем чревата каждая дорожка в отдельности. Впрочем, у большинства очутившихся тут не по своей воле людей уже не было ни выбора, ничего терять. Я мог полагать себя редчайшим исключением из правила. Прикинул, по какой тропе идти. Калиновка определенно находилась к югу. Проблема состояла в том, что ведущая в том направлении тропа пролегала по открытой местности, где я рисковал стать легкой добычей бандитов. Сомневаюсь, что грузовик повышенной проходимости был единственной машиной у них под рукой. Вспомнив о вездеходе, я с сомнением покосился на него. Нет, даже не думай. Почему нет? Вскарабкавшись на подножку, я заглянул в кабину, потянул массивную ручку. Механизмы клацнули, дверь подалась. Залез на затянутое коричневым дерматином сиденье под протесты внутреннего голоса, который уже сорвал горло, умоляя меня одуматься и не делать этого. Как я и предполагал, ключа не потребовалось. Двигатель запускался при помощи кнопки стартера. В армии мне приходилось пару раз управлять 131-м ЗИЛом, и я не думал, что с газоном будет сложнее. И оказался прав. На этот раз мотор заработал с полоборота, дав ему немного прогреться, погонять стылое масло по бесчисленным стальным капиллярам, с хрустом воткнул первую передачу и отпустил сцепление. Машина тронулась, пересекла площадку и легко покатилась с горы.